от миндалей видных желтых глаз выдавали иронию. «А может, обратимся от имени Политбюро в наркомат здравоохранения? Как ты думаешь, Вячеслав?» — обернулся он к вошедшему следом в гостиную Молотову, за которым появились Ворошилов и Будённый. «Попросим, чтобы они, коллеги, немедленно приняли решение направить наших классиков на отдых в Крым». Открытая улыбка засветилась на лицах, перебегая от одного к другому. Громче других рассмеялся Алексей Николаевич. «Виноваты, товарищ Сталин, но исправимся. Ох-ох-ха-ха!» Горький окинул вошедших своим лучезарным взглядом. «Не могли, Иосиф Виссарионович, покинуть Белокаменную без того, чтобы не посидеть с вами, как водится, на дорожку», — произнес он в тон гостю. «А кроме того, Алексея Николаевича я попросил специально задержаться. Тут имеется одно дело, в котором он должен сегодня участвовать». Рыхловатый Молотов, пожимая руки писателям, подхватил внезапно родившуюся у Сталина шутливую манеру. «Нет, Коба, наркомздрав тут, видно, не указ. Алексей Максимович теперь сам повыше всяких наркомов». «Вон какое у него войско! Союз писателей Советских Республик!» — поддержал Молотова Ворошилов. «А это, считай, целая армия». «И по осанке, и по гвардейскому росту, и, главное, по усам, Алексей Максимович, берите выше, главнокомандующий!» Расправляя свои пышные, будто скованные из железа усы и лучась широким с монгольскими скулами солдатским лицом, произнес Будённый. Темные брови Сталина встали углом. «Идешь по следам обозников, Семен, не дают покоя их лавры». Это Бухарин в телячьем восторге произвел меня с трибуны фельдмаршалом пролетарских сил. Так теперь и ты, Алексея Максимовича, в главнокомандующее. Однако, если уж производить в подобные, на мой взгляд, все же сомнительные чины Максима Горького, действительно первого пролетарского писателя, никак не обойтись именно фельдмаршальским званием, званием самой превосходнейшей степени. Он один. Других таких нет. Пока нет. Чуть приподнял плечи и развел руками Сталин. Красноватый оттенок залил сморщенную кожу шеи и лба Алексея Максимовича. Брови скустились, стараясь затенить зеленовато-голубой счастливый свет горьковских глаз. И, гася это невольное довольство, Горький буркнул. «А по мне хоть горшком назовите, только бы не в печь». Душа же ликовала вровень и рядом. Хотя и облёк Иосиф Виссарионович вроде бы в шутливую форму, но признал и высказал вслух то, что было на уме у сотен и тысяч, что составляло реальность уже сложившегося факта. В начале года на 17-м съезде Всесоюзной коммунистической партии большевиков с партийной трибуны Федор Панферов, молодой, вихрастый, задиристый автор нашумевших брусков, так прямо и провозгласил: «К победам в промышленности и на селе под руководством товарища Сталина и к новым успехам в советской литературе под водительством Максима Горького». Так что о фельдмаршалах шутка, но в ней и немалый смысл. Однако следует продолжить свою роль хозяина, чтобы кому-то не бросилось в глаза, как он, право, обрадовался и возгордился. «Ну что ж, Клементий Ефремович и Семен Михайлович, коль произвели меня в командующее, командовать парадом и впрямь придется мне. Так что, по коням?» Загромыхали отодвигаемые стулья и тронулось в свой путь застолье. Но вовремя вступил вновь в роль фельдмаршала хозяин и обратился к Толстому. «По-моему, уважаемый Алексей Николаевич, самый момент попотчевать дорогих гостей и вашим сюрпризом». С поспешностью, которой не ожидали от тучного Толстого, тот вскочил со стула и вернулся из соседней комнаты с папкой в руках. «Если не возражаете...» Женоподобное, если не сказать бабье, лицо бесформенно расплылось. «Хотелось бы познакомить вас с пробой пера первыми главами